на Красной площади. Купеческий сын Федор Григорьевич Волков возвращался из Москвы. Недавно от умершего отчима, купца Полушкина, ему с братьями достались по наследству серно-купоросные заводы. Одни находились в самом Ярославле, другие – недалеко от Ярославля. Ведение дел требовало частных поездок в Москву. Ездил в Москву обычно Федор Григорьевич, старший из пяти братьев Волковых. Это случилось несколько дней тому назад. Будучи в Москве, Федор Григорьевич пошел к купцу Свиягину, с которым покойный отчим вел дела. Лавка Свиягина находилась на одной из улиц, прилегавших к Китай-городу, и Федор Григорьевич отправился туда через Красную площадь. Было раннее утро. Косые лучи солнца освещали пестрые купола Василия Блаженного, радуя глаз их неповторимой дивной красотой, и красные под зеленой черепицей башни Кремля, и шумную толпу, от зари до зари наполнявшую площадь. Федор Григорьевич шел стремительно. Занятый своими мыслями, он нетерпеливо отмахивался от надоедливых сидельцев возле погребков землянок. Те, звеня стаканчиками, наперебой предлагали ему отведать заморских вин, закусить их миндалем, изюмом. Дороги он не выбирал, шел напрямик. В иных местах телеги с товаром скучились так тесно, что ему то и дело приходилось где перешагивать, а где и вовсе перелезать через оглобли, чтобы продолжать свой путь. Те стародавние времена по всему пространству от Василия Блаженного до Никольских ворот прямо под открытым небом раскидывалось огромное многолюдное торжище. Еще до света со всех окраин Москвы сюда тянулись телеги, полные товаров. Везли сюда изделия скобяные и кожевные, несли лотки с пирогами и шесты с лаптями, разные чашки да ложки да плошки, решета с ягодами, отборные овощи. Чем только здесь не торговали. Из одного ряда раздавалось разноголосое кудахтанье кур, кряканье уток, гоготанье гусей. Там был птичий рынок. Тут предлагали свои товары меховщики, шорники, сапожники. Пирожники с лотками, ловко снуя между людскими потоками, зазывали пронзительными голосами. «Вот у меня с луком и перцем, со свяжим говяжьим сердцем, масло через край льется, и подлить еще найдется!» В одном углу площадь была заставлена густым слоем волос. Нога ступала по нему, будто по мягкой перине. Это расположились бродобреи, орудуя ножницами и гребнями. Кому надо, стригут волосы на самый модный образец. А кто любит по старинке, тому надевают на голову глиняный горшок и равняют под горшок. А зуб болит, можно больной зуб выдернуть. Недаром цирюльники зовутся зубоволоками. Они же, если не дужатся, берутся больному кровь пустить. Федор Григорьевич глянул на часы. Огромные золотыми цифрами по черному полю они тогда были на Спасской башне Кремля и виднелись со всех концов площади. Большая стрелка, переходя с минуты на минуту, приближала время к 6 утра. Федор Григорьевич ускорил шаг. Раз уговорились встретиться со Свиягиным ровно в 6, надо поторапливаться. Аккуратность в торговых делах прежде всего. Так учил их братьев Волковых, ими почитаемый до сих пор покойный отчим. У белой стены Китай-города, что спускалось к Москве-реке, Федор Григорьевич хотел повернуть лево, и тут он увидел лотки с книгами. Книги на этих лотках лежали прямо так, навалом. Замедлив сначала шаги, он потом и вовсе остановился возле одного из них. Уйти от такого соблазна не хватало сил. Еще раз глянул на часы, подумал: чего там, успею. Минуты три посмотрю, не больше. И принялся пальцами, жадными до книг, перебирать лежавшие перед ним книги. Одни были ветхие, истрепанные, написанные прямо от руки замысловатым сплетением старинной вязи. Другие – в крепких переплетах из свиной кожи, печатанные на немецком и французском языках. Были тут книги из Голландии, привезенные еще при царе Петре. Многие из них Волков откладывал в сторону, лишь мельком оглядев. Неожиданно в руках у него оказалась Тоненькая книжка, совсем новая, без переплета. Она была из плотной, но желтоватой бумаги. На титульном листе книги значилось «Хорев. Трагедия Александра Сумарокова». «А ну-ка!» – пробормотал он, взял книжку в руки и со вниманием начал ее перелистывать.